уверен, он всегда прикроет мою спину. Также уверен, что он не подставит и не кинет. А дружба наша началась в 95-м. Мы на уроках с ним сидели за одной партой. Качество лидера присутствовали в нем всегда. На поводу у него строго шла его судьба. И если жизнь пыталась ставить на колени, он поднимался с них, не желая быть растением. Он четко представлял, что от жизни хочет, и шел к своей цели, несмотря на то, что, между прочим, говорили про таких, как он, судьба. У них одна, это могила или тюрьма. Годы летели, жизнь раскидала по углам. Мы выросли и разъехались по городам. И в памяти осталось его жизненное кредо. Главное, это не участие, а победа. Это человек со стержнем внутри. Этот человек не боится боли, разве только душевный чуть-чуть. Но обиды он всегда смывает кровью. Этот человек со стержнем внутри. Этот человек не боится боли, разве только душевный чуть-чуть. Но обиды он всегда смывает кровью. Менялись времена, быстро пролетало время, и он по-своему унес свое бремя. Попутный ветер поддерживал его. Сильный человек с природой заодно. Он ничуть не изменился, да повзрослел, и добился в жизни, чего так хотел. И в глазах яркий блеск мальчишки, который знаком с детства самым ближним. Этот азарт, полная душа амбиции, готовый за свою честь один против всех биться. Несмотря на то, что бывал одинок, он не сдался и найти в себе силы смог. Эгоистом не стал, стал суровым, по справедливости решал, кому носить оковы. И в памяти осталось его жизненное кредо. Главное, это не участие, а победа. Этот человек со стержнем внутри. Этот человек не боится боли, разве только душевный чуть-чуть. Но обиды он всегда смывает кровью. Этот человек со стержнем внутри. Этот человек не боится боли, разве только душевный чуть-чуть. Но обиды он всегда смывает кровью. Посвящается Ульянкину Самиру Лагмоновичу. 7 июля 1986 года рождения. Братан, фарта тебе по жизни и попутного ветра. Оставайся таким же, какой ты есть. Я помню, главное не участие, а победа. И ты помни, жизнь одна, и надо держаться вместе. Мир.